и чудо. Пока они болтали, солдаты переносили раненых. Им тут же начали оказывать медицинскую помощь, ну а Тео подошел к Светлане. «Похоже, мы здесь задержимся еще на один день», — спросила девушка, кинув взгляд на новеньких. «Не думаю. Транспорт у них в порядке, только топливо раздобыть и провести легкий ремонт. А у вас как?» Парень посмотрел на своих служанок. Девушки были немного встревожены. «Что-то произошло?» «Был один неприятный случай». Светлана поначалу не собиралась рассказывать Тео о конфликте из-за служанок, но пришлось все выложить как есть. «Вот как!» Демон взглянул на того мужчину, который пытался изнасиловать его служанку, и на его лице появилась жуткая улыбка. Служанки удивились, но Светлана подозвала их к себе и велела не мешать. Тео же стоял с закрытыми глазами, создавая мощное проклятие, и через некоторое время раздался вопль. Неудавшийся насильник взвыл и схватился за причинное место, после чего рухнул на пол. «Теперь он больше не будет приставать к девушкам. Приставалки больше нет!» — ухмыльнулся мужчина, повернувшись к Светлане и служанкам. Его тут же накрыло волной манны. Девушки испытывали сильное чувство благодарности и почему-то счастье с гордостью. Лезть им в голову Тео не хотел, поэтому решил подкрепиться и отдохнуть. Правда, приходилось периодически заряжать фонарики. Люди без устали продолжали собирать добычу, а теперь еще и топливо с запчастями понадобилось. Единственное, что парень попросил принца раздобыть ему одну вещь, и сказал, что будет благодарен, если все же ее найдут. Смоленск, Академия, некоторое время назад. «Жан, прости меня, дурака, я был неправ». Девушки впятером сидели за столом и увлеченно болтали, но тут объявился Георгий. Он низко поклонился, вымаливая прощение, из-за чего Жанне стало неловко, ведь на них пялились все во столовой. «И в чем именно неправ?» — спросила она. «Я не имел права считать тебя своей собственностью и плевать на твои желания. А также я не интересовался твоей жизнью. Немного разузнав, я понял, почему ты так много работаешь, и осознал, что был кретином». Парень выпрямился и выглядел решительно. Жанна даже решила простить его, но тут он вытащил из кармана бумагу и передал девушке. «Вот, теперь тебе больше не придется работать. Этого хватит, чтобы выплатить долг твоей семьи». «Это банковский чек?» Жанна посмотрела на бумагу, и на ее лбу вздулась вена от злости. Она скомкала чек и метнула в парня. «Ты идиот! Уходи!» Китай. Магазин-склад. Остаток дня прошел тихо и мирно. Ночь была еще тише. Ни птиц, ни насекомых не было. Бесы же были достаточно далеко из-за света Тео. Они окружили здание и, не моргая, смотрели на людей, из-за чего их глаза сияли тысячами фонариков. Первое время солдаты, да и не только они, стреляли по этим глазам. Убивали, можно сказать, двух зайцев. Стреляешь в один фонарик, а ломаешь сразу оба. Но патроны были не бесконечные, а вот если предел численности бесов, никто не мог ответить. Тратить на бесов манну и повторять лес копий Тео не стал, попросту не видел в этом смысла. Люди просто организованно покинули укрытие и пошли за автотранспортом. Припасы и различное снаряжение везли в прицепах и тележках. Раненых и самых медленных везли в броневиках и БТРе. Также демон создал купол ветра, не позволяя пеплу падать на людей. Это обходилось в приличное количество манны, учитывая растянутость колонны из-за транспорта и тележек. Но вокруг была уйма манны, поэтому демон даже больше получал, чем тратил. Направлялись на восток, в сторону крупного портового города Чхонджин, который являлся столицей провинции. Там же была резиденция рода Джинхая, а значит, там и родовая армия, и армия провинции. Чтобы попасть в этот город, нужно было пройти 20 километров на юг и более 60 километров на восток, потом еще немного на север. Люди очень надеялись, что пепел не распространился так далеко. Но даже если и распространился, а население вместе с правящим родом эвакуировалось, то они попробуют найти корабль и уплыть. Если же кораблей не будет, то Джинхай знает, где взять подержанные суда. На своем пути люди наткнулись на фермерскую коммуну, но выживших там не было. Зато нашли работающий грузовичок. В него усадили часть людей, что еще немного ускорило скорость движения. Вскоре они вышли на большую трассу, шедшую вдоль немалых размеров реки, но из-за обилия пепла в воде она выглядела как жидкий асфальт. Демон подметил, что вся рыба в реке мертва, либо она уплыла в море. «Кошмар какой!» Светлана прикусила нижнюю губу, смотря на три перевернутых эвакуационных автобуса. Бесы вскрыли их, вытащили и выпотрошили всех, кто был внутри. «Судя по состоянию тел, это было 2 или 3 дня назад», — прокомментировал принц и повернулся к девушке. «Позаботишься о них?» Светлана ничего не ответила и взмахнула рукой, выпуская пламя, сжигающее тела. Их сперва убрали с дороги, а автобусы стащили на обочину. Когда кремация была завершена, колонна продолжила путь, но вдруг Тео потребовал остановиться. Спрыгнув с БТРа и велев всем оставаться на местах, демон помчался куда-то на север, в сторону небольшой деревушки. «Ха-ха!» На пути демона встал особо крупный бес. Он был ростом в 3 метра и весьма могуч. Таких тварей Тео еще не встречал. На земле не встречал. «Прочь!» — рыкнул демон и, уклонившись от лапы твари, взмахнул мечом, отсекая обе ноги, и помчался дальше. Его пытались перехватить, но парень попросту рубил всех, кто вставал на его пути. Он мог бы, конечно, создать свет, но решил пока этого не делать, чтобы не спугнуть одну из своих целей. Пробежал еще 20 метров, и буквально сверху на него упало 5 крупных бесов. Они окружили его и тут же кинулись в бой. Но демон резко подпрыгнул и, выставив вперед меч, крутанулся по часовой стрелке, отсекая разом 5 голов. Не дожидаясь, пока тела рухнут, демон магии ветра запустил себя в воздух. В этот момент на него в воздухе накинулись бесы, которые выглядели словно они карпы в воде, которым подкинули еду. Твари облепили демона со всех сторон, но неожиданно их проткнули ледяные сосульки, причем не магические, а из кэнергии. Тео упал на землю, но не пострадал благодаря магии. Он сразу же кинулся вперед, продолжая прорубать себе путь, оставляя после себя разрубленных бесов. Глава 12. «Попался!» Улыбка демона растянулась до ушей, а левая рука начала покрываться льдом. В его левом кулаке находилось ядро кей-мутанта в середине повторного пробуждения, реликвия рода Лянгву. Тот едва согласился одолжить его Тео, и то под гарантией принца. Благодаря этому ядру демон мог преобразовывать свой покров в кэнергию и использовать. Единственное, что это было сродни забиванию гвоздей молотком во рту. Неудобно, неэффективно и просто тупо. Но убивать порождений бездны манной было, мягко выражаясь, безумно. На парковке у магазина Тео смог преобразовать асфальт и металл, а тут сплошная земля. Нужно действительно огромное количество манны, чтобы убить этих тварей. А лучше 7-й и выше магический круг. Тогда подобные порождения бездны перестанут быть проблемой. «Ра-а-а!» Взревело семиглавое чудище и отвлеклось от разрушения старого каменного колодца. «Нашел я тебя, разрушитель городов, Гидра!» Демон метнул в небо шар света. «Теперь цель не сбежит от него!» Монстр недовольно прошипел, но убегать не стал, а вот бесы в ужасе помчались прочь. Гидра — это порождение бездны высшего уровня. Но сейчас перед демоном была маленькая тварь, практически младенец. А чтобы вырасти, ей нужно было есть людей. Плоть не только позволяет ей расти и стать размером с холм, но и регенерировать с невероятной скоростью. Если гидру оставить в покое и дать ей отъесться, она станет хуже стихийного бедствия. Впрочем, демон и не собирался оставлять ее в живых, ведь у нее есть то, что ему нужно — магическое ядро. У маленькой гидры оно будет маленьким, но даже так это очень ценная вещь, особенно в мире без магии. «Ра-а-а!» — взревела тварь и кинулась в атаку, сотрясая землю. Гидра была размером со слона, шеей длиной примерно как хобот, только существенно толще. Пасти напоминали крокодильи, только не такие сплюснутые. Лапы мощные, как у слона, но шкура была еще крепче. Хвост длинный и массивный, как у тираннозавра. Монстр быстро добежал до Тео, и все 7 голов разом попытались схватить его и сожрать. Однако демон ловко уклонялся и рубил мечом, отсекая голову за головой. Чудище казалось ему медленным и неуклюжим. «Убить тебя можно, лишь уничтожив ядро или истратив все силы на регенерацию. Но так как твое ядро мне и самому нужно, то готовься к страданиям», — ухмылялся демон. Через миг Тео высоко подпрыгнул, избегая удара хвостом. Тварь быстро развернулась и попыталась схватить его зубами, но парень выпустил ветер и отлетел назад на пару метров. Приземлившись, он создал в левой руке сосульку и метнул в чудище. Гидре это не понравилось. Но не сказать, что урон был серьезный. Демон все так же продолжил использовать энергию, одновременно с этим нанося твари удары мечом. Головы падали одна за другой, как и части шеи. Но сражаться было тяжело. Все же его атаковали с 7 сторон, а гидра еще и пинаться умела. Барьер демона постепенно истощался, причем намного быстрее, чем демон поглощал манну из окружающей среды. «Гор! Грор!» Раздался странный то ли вой, то ли рев, и отвлекшийся демон едва не был проглочен. Выглядело это, будто аист поймал крупную лягушку, но не смог заглотить. Взмах мечом, земляная стена и отскок назад. Тео скинул с себя отрубленную голову и метнул в гидру сосульку. Но в этот момент его огрели огромной когтистой лапой по спине, отправив в полет. Появился новый враг. Стоило демону встать на ноги, как в него вцепилось сразу 5 голов, остальные 2 все еще регенерировали. 2 головы укусили Тео за ноги, 2 за плечи, и 1 вцепилась в голову, стремясь оторвать ее. Однако магический барьер устоял. В ответ парень покрылся льдом и выпустил ледяные шипы во все стороны, заставляя гидру взреветь от боли и ярости, освобождая Тео. Топнув ногой, демон превратил землю под гидрой в зыбучие пески и резко обернулся. За долю секунды до того, как 2 здоровенных чудища, напоминающие гиен, но без глаз и размером с медведя, приземлились на Тео, он надул полную грудь воздуха и выдохнул, используя магию. Тварей попросту сдуло. В этот момент гидра частично восстановилась и вновь вцепилась в оба плеча Тео, но не смогла прокусить лед и лишь обморозила пасти. Магический барьер демона сейчас был перегружен, поэтому парень несколько секунд назад развеял воздушный купол над отрядом, чтобы повысить концентрацию и быстрее восстановить барьер. Проигнорировав гидру, демон покрылся еще большим слоем льда иск энергии и хлопнул ладонями, завершая заклинание школы земли. Земля под ногами тварей превратилась в зыбучие пески, быстро засасывающие массивные туши. Чудища начали было вырываться, но, как и гидра, пытающаяся грызть демона, лишь глубже погрузились в песок. Когда они уже провалились по самую землю, земля начала твердеть. В этот момент демон и напал. Он схватил воткнутый в землю меч и за долю секунды оказался около тварей. Покрыв оружие ледяной энергией, он в прыжке, используя весь свой вес и гравитацию, вонзил меч в голову одной из тварей. С неохотой, но оружие все же пробило прочнейший череп, а энергия разрушила мозг и проникла глубже в тело, повреждая органы. Второй монстр за это время уже почти вырвался. Но Тео укрепил заклинание и, не без труда, вырвав меч из убитой туши, принялся рубить монстра. Кролл — так называется этот монстр, по крайней мере, на общем языке. Гномы же называли этих порождений бездны кротами. Кроллы — это бич подземных народов. Они невероятно крепки и живучи. В отличие от бесов, эти твари не боятся света. Ведь у них нет глаз, зато они очень чувствительны к вибрации. А еще они любят копать и плевать, что землю или камень. Поэтому заточение в земле было малоэффективным, но ничего лучше демон не смог придумать. Да и несколько секунд оно все же выиграло. Демон рубил мечом шею твари, но ему казалось, будто это не плоть с костью, а эльфийское дерево, возрастом в 10 000 лет. Лишь с 15-го удара он отсек голову. К этому времени гидра почти выбралась из песка, но выглядела она уставшей. Движения вялые, однако злости было полно. На что демон лишь усмехнулся. Добить гидру не составило труда, но Тео торопился. В этот момент трое кроллов атаковали отряд. Люди держались. Все же там было много одаренных на стадии развития, но демон переживал за Светлану, да и служанок не хотел потерять. Взвыла последняя голова гидры, и туша рухнула на землю. Регенерация у твари больше не работала, а сил не осталось. Поэтому демон быстро вскрыл ее тело и достал магическое ядро. Оно было размером с мандарин и выглядело как жемчужина, но по факту являлась невероятно ценным сокровищем. Правда, лишь для демона. Ядро будет само производить манну. Если сделать все как надо, то можно создать фабрику, производящую артефакты. Но, конечно же, легче сказать, чем сделать. Отбросив лишние мысли, демон проверил, как там у людей. И приятно удивился. Кроллов уже убили. И обошлись без потерь. Поэтому демон смог спокойно заняться второй целью, а ею были два ребенка, прячущихся в глубоком колодце. Их-то гидра и пыталась выковырить. «Если понимаете меня, то я пришел спасти вас. Если нет, то хоть поймете, что я человек», — на латинском громко сказал парень, подойдя к колодцу. Он не собирался лезть в колодец, просто сосредоточился на воде, и та по его воле и некоторому количеству манны начала поднимать детей. К удивлению Тео, оказавшись на поверхности, дети вели себя спокойно. Парень лет 12 прижимал к себе 6-летнюю сестру, а она тихо плакала. На лице парня виднелся ужас, но его можно было понять. Всюду валялись отрубленные головы гидры, да и сама тварь была выпотрошена. Крови налилось целое озеро. Да и сам Тео выглядел подозрительно. Мало того, что иностранец, так еще и очень молод. «Понимаешь ты меня или нет, но нам пора уходить». Демон указал рукой в сторону, после чего взял детей на руки и помчался к отряду. Меч же с помощью магии прикрепил к спине. Оставлять его парень не собирался. К возвращению Тео появилось еще двое кроллов. Их сперва попытались расстрелять из орудий броневиков, но монстрам было плевать на столь незначительные раны. А вот пламя Светланы оказалось очень эффективным. В итоге кроллов запинали толпой, не дав тварям причинить отряду ущерб. «Вань!» — воскликнула радостная принцесса, увидев возвращение парня. «Так ты детей спасал?» — удивилась она. «Не только», — улыбнулся демон, но объяснять не стал. «Потом, когда никого рядом не будет». «Иван, мы тут новых чудищ встретили», — заговорил подошедший принц. «О, вижу, ты детей спас. Похвально». Принц что-то крикнул на китайском, и вскоре несколько женщин забрали детей. «Видел. Противные гады», — кивнул демон и кинул взгляд на трупы кроллов. «Но, вижу, проблем у вас с ними не было». «Да, только вот у них нет глаз, и они не боятся света». «Я скажу, если они появятся рядом, а пока можем продолжить путь». «Это хорошо, очень хорошо», — закивал довольный принц. Он боялся, что напади эти чудища во время движения, потери будет уйма. А постоянно находиться на стороже невозможно. Дальнейший путь был нервным. Кроллы нападали более 20 раз. Но Тео не вмешивался, лишь предупреждал об атаке заранее. Для него это были крайне неприятные противники, а запаса покрова у него почти не осталось. Да и ядро кей-мутанта он отдал владельцу. Эксперимент был успешно завершен, и теперь нужны дальнейшие исследования. Также демон активно изучал магическое ядро. Оно и правда генерировало манну, но сравнительно немного. Также в него можно было вливать манну для хранения и встраивать сложные зачарования вроде тех, что делал лич для своих големов. Отряд непреклонно двигался на восток вдоль реки. На их пути попадалось довольно много крохотных поселений, занимающихся сельским хозяйством. Китай — страна с огромным населением, поэтому и провизии им нужно очень много. Оттого всюду были поля, огороды, фермерские хозяйства и прочее. Ну и какое хозяйство без техники, которая перевезет урожай на рынок или в город? Бесы, конечно, любили все ломать, но если машина находится в ангаре или чем-то похожем, был шанс, что она уцелеет. Поэтому такие поселения тщательно обыскивались, но в основном люди находили лишь следы побоища и руины. Однако в одном поселении нашлось с десяток человек, прячущихся в подвале, и парочка автомобилей. Так и прошла оставшаяся часть дня. К ночи люди расположились на небольшой возвышенности и уснули прямо на земле. Иберия, она же Республика Испания, город Сарагоса. Римские войска постепенно продвигались вглубь территории повстанцев, и город Сарагоса был последним крупным препятствием на пути к Мадриду. Одновременно с Северной армией республику атаковали с юга через Гибралтар. Однако там дела шли не очень. Армия едва дошла до портового города Малага. О его контроле пока не было и речи. Впрочем, и защитники Сарагосы давали жару. Поэтому возвращение в состав Римской империи Иберии шло медленно и с большими потерями. Хоть Рим и захватил 2/3 города, но до полного контроля над ним еще недели кровопролитных боев. В данный момент крупный отряд патрулировал улицы той части города, что под контролем Рима. «Да уж, смысл патрулировать эти руины?» — проворчал один из солдат. Он сидел в кузове грузовика вместе с двумя десятками других бойцов. Спереди ехал танк и два БМП. Позади еще два грузовика с солдатами и БТР. «В этих руинах все еще живут люди», — ответил другой и кинул взгляд на дома. Рим бомбил нещадно. В городе, возможно, не осталось ни одного целого дома. Однако жизнь еще не полностью покинула этот город. Да и не смогут люди сбежать. Их либо расстреляют, либо возьмут в рабство. Они ведь не ушли, когда им давали возможность это сделать. Поэтому считались повстанцами. «Да какие это люди? Это же иберийцы! Дикари! Что хуже свиней!» — возразил еще один солдат. «Ты бы не оскорблял свиней!» — раздался недовольный женский голос. Мужчина посмотрел на говорящую. Это была русоволосая девушка с короткой стрижкой. На ней, как и на большинстве бойцов, были средние бронекостюмы. Они были существенно крепче легких, что использовали в основном в городских боях. При этом сохраняли высокую мобильность солдата. В отряде также было 4 тяжелых пехотинца. Их броня выглядела как скафандр, из которого выглядывала маленькая голова. Сейчас все бойцы были без шлемов, потому что территория своя и бояться нечего. А также, чтобы подышать свежим воздухом, так сказать. «Ха-ха-ха! Наша медведка, как обычно, сурова!» — хохотнул один из бойцов. «Она, между прочим, из Мадрида вырвалась, если ты не знал, и всякое в нем успела повидать. То, что эти твари делали с римлянами, пожалуй, называть их свиньями — это действительно оскорбление животных», — заговорил командир отряда. «Знаю, знаю», — солдат выдохнул и вновь посмотрел на руины. «Но не все же иберийцы, как те твари». «Не все, но если мы не продемонстрируем жестокость, то и остальные провинции могут взбунтоваться, посчитав, что Рим ослаб. Сколько до римлян погибнет? Сколько трагедий произойдет? Сколько зверств совершат безумцы?» «Понял, понял, командир, вы...» Не успел мужчина договорить, как прогремел мощный взрыв, и грузовичок взлетел в воздух. Перевернувшись несколько раз, он упал рядом с дорогой. В этот момент загрохотали пулеметы, появившиеся в окнах разрушенных домов. Всюду взрывались ракеты и использовались многочисленные дары. Отряд попал в засаду. «Встаем! Не лежать! Убить противника!» — кричал командир отряда. Его голос шел из динамиков брони. Мужчина уже нацепил шлем и мчался к противнику. Все же он был на середине завершения и обладал барьером. Если он сдержит или отвлечет на себя противника, то это даст шанс отряду перегруппироваться и контратаковать. Пехотинцы один за другим поднимались и надевали шлемы. К счастью, их можно было крепить к груди, когда в них не было нужды. Поэтому почти никто свой шлем не потерял. Только вот не все пережили подрыв. Некоторые при падении разбили головы или свернули шеи. На самого невезучего упал грузовик. Поднявшийся на ноги тяжелый пехотинец перехватил со спины свой 20-ствольный пулемет и прошелся по окнам дома напротив. Системы брони пометили противников, позволяя бойцам быстрее находить цели. Мощные пули пробивали стены и прошивали повстанцев насквозь. Но вдруг ему в спину прилетела ракета из переносного противотанкового комплекса. Раздался мощный взрыв, и бойцу оторвало обе ноги. Его массивное тело отбросило на несколько метров, сбив с ног еще одного из римских солдат. А еще через миг подорвали одну из БМП. К сожалению, именно на ней было установлено все вспомогательное оборудование. «Система поддержки сдохла, черт!» — выругался один из бойцов, прячущийся за перевернутым грузовиком и ведущий огонь по противнику. Эта система объединяла бронекостюмы в одну сеть, анализировала данные, получаемые с их датчиков, подмечала противников и многое другое. «Работаем по старинке! Увидел врага — убил!» — хохотнул один боец и принялся стрелять по выглянувшему из окна повстанцу. Только вот того защищал кей-барьер. Пули попросту осыпались на землю, так и не достигнув тела загорелого мужчины. В ответ одаренный вытянул руку, и через миг цепная молния прошлась сразу по пятерым солдатам, находившимся рядом со стрелком. Электроника бронекостюмов тут же вышла из строя, и они стали металлическими гробами. Шевелиться в них было практически невозможно. Постепенно битва подошла к концу. Повстанцы победили. У них было больше одаренных, лучше позиция, эффект неожиданности и численное превосходство. «Быстрее! Забираем вооружение, тела и уходим!» Повстанцы носились по полю боя и тащили все, что можно. Ящики с боеприпасами, оружие, даже если оно повреждено, ну и трупы. Сами тела людей им были не нужны, но вот бронекостюмы... Пусть даже они и сломанные, их починят и вернут в бой. Все же нехватка подобного снаряжения крайне негативно отражалась на боевом потенциале повстанцев. Однако за счет римлян этот потенциал постепенно возрастал. «Ха! Смотрите! Тут, походу, баба!» — воскликнул один из повстанцев, найдя отличающийся ото всех бронекостюм. Он был значительно уже, потому что женский вариант. «Сдохла! Посмотри, сколько дыр в ее броне!» — добавил другой боец, показывая пальцем на грудь, голову и левую ногу. Да и все вокруг было в крови. Правда, на девушке до этого лежал бедолага, которого взрывом практически на части разорвало. «Да я не про это! Нужна ли нам ее броня? Она же под бабу!» «Все нужно! Тащим!» Через пару мгновений тело девушки схватили двое мужчин и понесли в ближайшее здание. Они спустились в подвал и скрылись в подземном туннеле. А когда снаружи уже не осталось людей, туннель закрылся, и лишь тщательная проверка криминалистам смогла бы что-то выявить. Глава 13. Утро Тео началось с нападения кроллов. 10 тварей объединились в группу и подкрались к возвышенности, на которой остановился отряд. Но перед сном демон создал сигнализационное заклинание. Оно предупредило о подходе тварей, поэтому, когда те вошли в зону света, их тут же атаковали одаренные. Впрочем, парень тоже помогал, но таким образом, чтобы не показать всем свою уязвимость перед кроллами. В основном это были руки из земли, что хватали чудищ за лапы. Даже если это останавливало кролла лишь на миг, его нередко хватало, чтобы тварь получила критический урон от вовремя среагировавшего одаренного. «Надеемся, эти чудища не распространятся по всей стране», — переживал принц. «Нет, я заметил, что энергия для них словно яд. Здесь же из-за пепла ее почти нет. Фон крайне низок». Тео стоял рядом и смотрел на трупы чудищ. В идеале можно было бы снять с них шкуру и забрать кости, но это выглядело бы странным. «Значит, когда закончится пеплопад, они все умрут?» — удивился принц. «Не сразу. И, вероятно, просто залезут в ту нору, откуда вылезли». «Ясно. Получается, когда покинем зону поражения пеплом, мы окажемся в безопасности?» «Да», — уверенно ответил демон. Но когда вспомнил про гидру, уверенность слегка подуменьшилась. Отдохнув после боя, отряд позавтракал и двинулся в путь. Им за этот день предстояло пройти более 40 километров и добраться до маленького прибрежного городка Оранг. Там они переночуют и отправятся на север, двигаясь по трассе вдоль берега. Только вот путь оказался куда тяжелее, чем представляли себе люди. Сперва их остановил разрушенный мост, однако одаренные смогли с этим справиться и переправить отряд на другую сторону. Потом вновь нападение кроллов, и вновь безуспешное. Светлана лютовала. Из-за резкого роста силы ее контроль над энергией существенно снизился, поэтому она рвалась в бой, чтобы тренировать, контролировать пламя. Через некоторое время после битвы отряд наткнулся на наводнение. Оказалось, что реку перекрыл горный обвал. Что стало его причиной, выяснить не представлялось возможным. Несмотря на большое количество одаренных, расчистка заняла целых 2 часа. И лишь после этого уровень воды вернулся в норму, а отряд смог поехать дальше. В итоге в город они приехали поздно ночью. К сожалению, пепелопад доставал и до этого города, поэтому порождения бездны уже побуйствовали там. Да так, что выживших не осталось. Впрочем, вероятно, большинство людей попросту эвакуировали, о чем говорило множество уцелевших домов. Заняв крупный и крепкий склад, люди вырубились от усталости, и их даже не разбудили ночные сражения. Впрочем, кроллы всего лишь 2 раза нападали. Первый раз одна тварь, второй раз 2. Утром люди собрали побольше различных припасов и провизию, а вот транспорт не нашли. Лишь несколько разрушенных автомобилей, что подтверждало теорию, что население эвакуировали. Только вот ушли они на юг или на север, оставалось загадкой. Смоленск. Неприметная кафешка на окраине города. Значит, невысокий мужчина около 40 лет. Пузатый, носит бронежилет под одеждой. Ни имени, ни адреса. Вздохнул короткостриженный мужчина в солнцезащитных очках и летней одежде. Он посещает пельменную у тети Леры, добавил фиолетово-волосый парень. Им, конечно же, был Георгий. «Это упрощает дело», — кивнул мужчина. «Значит, просто собрать информацию». «Да, кто он, чем живет, где работает, есть ли семья, социальный статус, связи. Если вы обнаружите, что он занимается криминалом, будет идеально и дополнительная плата». «Понял. Я так понял, это что-то личное». «Он увел у меня девушку», — со злостью на лице прорычал Гера. Мужчина же опешил. Чтобы описанный им персонаж смог увести молодую девушку у аристократа? «Сделаю», — кивнул он. Мужчине самому захотелось узнать, что же там за ловелас такой. Китай, окрестности города Аранг. «Уверен, твои родные эвакуировались». Принц подошел к переживающему Джинхаю. Все же сомнений, что его родной город попал в пепел, нет. И города уже, вероятно, нет. «Я должен лично в этом убедиться. Такой уж я человек!» Мужчина нервно рассмеялся. Последние дни наглядно показали ему, что угроза от чудищ слишком велика, раз даже их отряду со множеством сильных одаренных пришлось нелегко. «Почему армия империи до сих пор не пришла за нами?» — крикнул кто-то из иностранцев. «Думаю, если сюда сунется армия империи, то через час никакой армии не останется», — ответил другой иностранец. «Не факт», — подметила Светлана. «Чудища же не бесконечные, но пробиваться людям нужно долго и осторожно. Все же здесь пепел, нет припасов и не работает связь. А ведь еще нужно защищать тылы и помогать с эвакуацией». «А еще в приоритете западные земли. Они более развиты, чем восточные», — добавил принц. «В радиусе выпадения пепла находится 2 города-миллионника», — заговорил Джинхай. «И оба они на западе. К тому же там множество деревень. Поэтому я бы не надеялся на армию. Им бы запад уберечь». «Умеешь ты поднять настроение», — хохотнул кто-то из толпы. «Предлагаю выдвигаться», — вмешался Тео. Он несколько часов сидел в БТРе и ковырялся с артефактами. «Ты уже закончил?» — поинтересовался принц. В ответ демон кивнул и раскрыл мешочек. Там были кольца, которые ранее защищали от големов. Сейчас же это детекторы сильных порождений бездны. Бесов он не определяет, а вот кроллов, гидр и остальных легко. Кольца завибрируют, если те окажутся в радиусе 200 метров. «Отлично! Тогда можно выдвигаться!» В скором времени отряд выдвинулся в, можно сказать, последний путь. Шли они вдоль берега, и, что было довольно неожиданным, совсем не встречали проблем. Бесы были, но они не беспокоили, боясь света, а кролы так и не объявились. Все, что людям требовалось, — это идти. Кто устал, мог забраться в транспорт, а кто отдохнул, наоборот, идти пешком. Даже ели на ходу. Еду приготовили еще утром, с запасом на весь день, поэтому ничего не мешало людям идти быстро и без остановок. Впрочем, это был последний рывок, поэтому люди выкладывались на полную. Однако, когда отряд добрался до города, люди впали в отчаяние. Город оказался разрушен, да и не просто разрушен, а истреблен. За него шла тяжелая битва. Всюду можно было увидеть разрушенную технику мертвых людей, воронки от снарядов. И, казалось бы, бесчисленное количество убитых бесов. — Иван, прошу, — заговорил Джин Хай, уставившись на Тео. — Город слишком большой. Мои артефакты не могут охватить его весь. Лишь половину. И в нашей половине выживших нет. — Половина? Особняк находится километрах в 10 отсюда на полуострове. — До него не достану. Парень покачал головой. — Тогда предлагаю направиться в порт и поискать корабли. Вмешался принц и посмотрел на парня. — Иван, оттуда ты сможешь проверить вторую половину города? — Вероятно, да, но путь будет тяжелым. Демон подметил множество кролов, приближающихся отовсюду. Эти существа очень чувствительны к вибрации, а военная техника и куча людей создают ее в немалых количествах. Отряд шел медленно, каждые несколько минут отбиваясь от очередной твари, из-за чего люди в полной мере смогли увидеть, во что превратился город. По нему будто ураган прошелся, а потом еще и артиллерией ударили. Улицы же были усыпаны телами, но из-за огромного количества пепла многих трупов почти не было видно. Лишь наступая на них, становилось понятно, что именно под ногами. Многие дома сравняли с землей, и у демона были нехорошие предчувствия. Одно радовало — никого сверхсильного он не заметил. Но если то, о чем переживал демон, произошло, то... у Китая будут огромные неприятности. Вскоре люди дошли до порта, но на его исследование потребуется немало времени. Однако было сразу понятно, что здесь и произошло финальное сражение за город. Кто победил, неизвестно, но всюду были трупы. Десятки тысяч растерзанных трупов. «Особняк уцелел, и там есть люди», — заявил Тео. Чтобы узнать это, пришлось немного потопать ногами. Иначе духовное зрение не доставало. Все же город не маленький. Ранее в нем проживало 900 тысяч человек. «Нужно до него добраться как можно скорее», — оживился Джин Хай. «Тогда нужна машина», — подметила Светлана, которая не собиралась отпускать Тео одного. — Думаю, Лиан Кву не откажется поделиться одним из своих броневиков. — закивал китаец, и люди поспешили к остальным. В броневике им действительно не отказали, но вот Светлану Тео оставил в порту, чтобы защищала служанок. По дороге к небольшому полуострову на северо-востоке от города ехала машина и сигналила. Была вероятность, что их нечаянно подорвут. Тео видел танки и даже артиллерию, да и сам особняк был превращен в крепость. Полуостров был небольшим, 2 километра в длину и чуть больше 1 в ширину, поэтому доехали быстро. Встретили их прожекторами и горой мертвых бесов. Сейчас же вокруг не было тварей. А вот в городе их еще полно. Но они были заинтересованы новенькими и временно отстали от полуострова. Особняк защищала стена из бронетехники, причем целой и работоспособной. За ней обычная 3-метровая бетонная стена. На территории за стеной находилось множество гражданских и военных, сидящих вокруг костров. Особняк же был укреплен листами брони, снятой с какой-то военной техники. Но было видно, что толку от этой брони немного, потому как на ней виднелись жуткие царапины. — Господин вернулся! — прокричал один из солдат, увидевший вышедшего из броневика человека. Тут же началась суета, открылись ворота, и через пару секунд в объятия Джинхая влетела стройная, но очень быстрая девушка. — Почему ты не эвакуировалась? — ругался отец на свою дочь. — Я не могла! Больше некому было руководить эвакуацией! Девушка вырвалась из объятий отца, и Тео смог получше разглядеть ее. На вид лет 20, но волосы. Они почти полностью были седыми. Слишком уж много ужасов она пережила за последние дни. — А где? — Старший брат погиб вместе с большей частью армии, сражаясь с какими-то металлическими людьми. Средний отправился сдерживать этих железных чудовищ, а потом извержение вулкана и все это. Но мать и все остальные уже эвакуированы. — Черт! — мужчина сжал кулаки, а внутри кричал от горечи потери. — Простите, что прерываю, но что случилось с городом? Тео говорил на латинском, и того, о чем до этого говорили китайцы, не понял. — Это сделала огромная многоглавая тварь. Поначалу она была меньше, но быстро росла. Мы пытались ее убить, но не смогли ничего сделать, — ответила девушка. — Где она сейчас? — Она ушла, последовала за последним кораблем. Девушка указала в сторону моря, хоть его и не было видно из-за падающего пепла и тьмы. — Бездна! — мысленно выругался демон. Он не проверил наличие тварей под водой. И сейчас был очень неприятно удивлен. Эта тварь пряталась под водой в километре от порта. Несмотря на свои слова, демон переживал лишь о Светлане, ну и служанках. Но в отличие от принцессы, за них он не готов жизнь отдавать. Тео резко рванул в сторону моря и взлетел. Он на огромной скорости помчался к порту, но опоздал. Гидра проснулась и мчалась к порту, а ее 12 голов уже выглянули из воды и внимательно смотрели на людей. Но те не видели гидру, им мешал пепел. Тварь же видела все живые организмы в радиусе нескольких километров, но то ли до особняка ей было слишком далеко, и гидра не заметила людей, то ли она просто оставила их на потом. Что-то решив, порождение бездны ускорилось, быстро приближаясь к берегу. Одаренные были распределены по всему борту в поисках кораблей. Основная же часть людей расположилась на складах, точнее, в одном уцелевшем складе. Там они укрывались от пепла. Но, казалось, гидру они не особо интересуют. А вот сильные одаренные... — Так ты охотишься за манной или ядрами? Летящий демон подметил, что больше всего голов следили за Лиан Кву, человеком, у которого с собой было ядро кей-мутанта на стадии повторного пробуждения. — Зачем тебе ядра? Чтобы укрепить свое? Есть что-то общее между магическим ядром и ядром одаренного. Додумать мысль гидра не дала, напав разом на три группы. Шеи твари вытягивались до сотни метров, а пасти могли с легкостью заглотить пассажирский автобус. При этом из-за пепла и тьмы люди даже не подозревали, что на них опускается огромная пасть. Область света от фонарей, данных демоном, охватывала лишь чуть более десятка метров радиусом. Через пару мгновений головы резко опустились и пасти захлопнулись. Из пяти целей лишь две сумели среагировать, остальные же были проглочены. И что с ними станет, Тео даже не хотел думать. Но он был уверен, что ничего хорошего. Чудище слишком сильно, чтобы его убили изнутри. Грохот и последующие крики возбудоражили людей, но они не сразу поняли, что происходит. А через некоторое время гидра вновь атаковала. Тогда-то люди и побежали. С фонарями и без, все ломанулись в город подальше от порта и монстра. Светлана и принц в бой не вступили, собственно, они просто не знали, с кем сражаться, и помогали людям убраться подальше. Военные же принялись палить во что-то, что им показалось гидрой, но лишь привлекли к себе внимание, и четыре головы разом сожрали несколько десятков человек. Двое чудом выжили и помчались прочь, но лишь для того, чтобы их разорвали подоспевшие бесы. А когда у берега не осталось людей, гидра решила выбраться на сушу, и она была огромна. Более сотни метров в длину, но это без хвоста, и еще около 50 в высоту. В этот момент появилась Светлана, решившая задержать гидру, и Тео выругался. Девушка оказалась рядом с огромной ногой чудища и хорошенько прижгла ее, отчего монстр взвыл, но рана тут же заросла. В ответ гидра топнула ногой, но толку от этого не было. Девушка уже подскочила ко второй ноге и принялась сжигать ее. Принцесса быстро сообразила, что физические удары были практически бесполезны. Они почти не вредили гидре, а вот атаки к энергии оказались для нее болезненны. Принц же! Он убегал. Да и не только он, все убегали. Принцесса успешно отвлекала монстра, но она была без источника света, и подоспели бесы. Но девушка услышала, как недалеко что-то приземлилось. Через миг засиял яркий свет, а вместе с ним образовался воздушный колпак, снесший весь пепел, очистив порт, явив принцессе жуткое чудовище. «Вань!» — прокричала она, и через пару мгновений оказалась около парня, воспользовавшись пламенем как ускорителем. «Отвлеки его хотя бы на 20 секунд!» «Поняла!» Девушка взлетела и помчалась к огромным головам. Они кинулись за ней, пытаясь сожрать, но Светлана могла ускоряться, создавая взрывы, посылая себя в ту или иную сторону. Она совсем недавно научилась этому. Перейдя на пик развития, девушка стала намного мощнее, а ее способности претерпели качественные изменения. К сожалению, элементарное тело она так и не получила, даже наоборот, из-за резкого роста силы ее контроля над энергией существенно упали. Светлана носилась меж голов, стремясь запутать их, и у нее даже получалось это. Только вот монстр легко распутывался и продолжал гонять девушку. В это время весь бетон, асфальт, камни и даже металл в округе стекались к Тео. Он понимал, что с помощью магии не сможет убить гидру, по крайней мере, не на таком низком магическом круге. В своих руках он держал магическое ядро малой гидры и, пока завершал заклинание, спешно пытался повторить некоторые руны из ядер големов. Ему не было нужды повторять их разум. Достаточно было повторить форму и некоторые особенности. Делать это было тяжело. Все же те големы — творение мага 7-го круга, а демон лишь 5-го. Но у него за спиной опыт мага 10-го круга, а также переполненный манной медальон. При этом концентрация манны изо дня в день стремительно росла из-за большого количества пепла. Поэтому демон активно поглощал эту манну, создавая дополнительный источник манны для своего творения. Она, конечно, была грязноватая и неочищенная, но ее было много. Еще один важный момент — это то, что она используется лишь как источник питания, а не для сотворения сложного заклинания. «Я покажу тебе, что такое демон-маг с огромным запасом манны». Злобно прорычал демон, и собранная вокруг него материя начала вытягиваться. Глава 14. По воле Тео, собранная вокруг него материя, формировалась в голема, в центре которого находился сам демон. Этот голем стремительно рос в размерах. 5 метров, 10, 20, 30, 60. На большее, к сожалению, не хватило материи. Но и эта трансформация сожрала все силы Тео. Медальон же опустел на 90%. Воспользовавшись внешней подпиткой, демон смог очухаться. И как раз вовремя. Гидра заметила более опасного врага и пошла в атаку. Сейчас Тео был точь-в-точь серебряный рыцарь, разве что не из серебра. Отличием было то, что его левая рука представляла собой щит, а правая — меч, причем меч, покрытый полуметровым слоем металла. Оглушительно проревела гидра своими 12 головами, а через миг 6 голов были разом отрублены. Они с грохотом рухнули, доломав несколько складов. Еще и Светлана добавила, прижигая шеи, чтобы замедлить регенерацию. Появление огромного рыцаря удивило девушку, но она не растерялась и продолжила отвлекать головы твари. Это лучшее, чем она могла помочь, по крайней мере, так она считала. В этот момент гидра резко развернулась и своим мощным хвостом огрела рыцаря по ногам. Могучее создание с грохотом рухнуло, круша все, что не докрушила гидра. Голем был еще не закончен, по крайней мере, Тео еще не доделал его ядро. Поэтому в данный момент он был ловким и быстрым, как слизень. Однако в своем падении парень умудрился рубануть тварь мечом, повреждая хвост. К сожалению, не отрубил. Перекатившись в сторону и избежав атаки головами, которые словно копья вонзились в землю, рыцарь поднялся и кинулся в атаку, отсекая не успевшие высоко подняться 3 головы. Сразу после этого он протаранил гидру плечом и уронил ее. Навалившись сверху, демон принялся рубить мечом и бить щитом, но буквально через несколько мгновений его руки обвили длинные шеи, а спустя еще пару секунд отросли отрубленные головы и принялись вгрызаться в каменно-металлическую плоть голема, откусывая большие куски. Проведя некоторые манипуляции, демон покрыл руки голема острыми шипами и принялся вырываться, тем самым разрывая плоть гидры. Еще и Светлана помогала, сжигая твари глаза, то у одной головы, то у другой. Через некоторое время гидра дала слабину, и рыцарь смог освободить сперва одну руку, а за ней и вторую, после чего тут же отступил. Голем был серьезно поврежден, особенно грудь и левая нога. Гидра неплохо покусала его. Однако, к удивлению твари, все оторванные от голема куски осыпались подобно песку. Правда, не в песчинки, а в шарики, размером с куриное яйцо. Они сразу же покатились к Тео. Шарики попросту закатывались в раны и закреплялись, восстанавливая повреждения. Но пока голем чинился, гидра также приходила в себя, восстанавливая шеи с головами. Вскоре чудище поднялось на лапы и грозно посмотрело на огромного голема-рыцаря. Она размышляла, как же лучше его покрошить на множество частей, да так, чтобы он потом не восстановился. Демон же тем временем продолжал создавать в ядре дополнительные модули. Они возьмут на себя некоторые функции управления големом. Вдруг раздался взрыв, и гидра взревела от боли, а из ее спины рекой полилась кровь. Тварь резко обернулась и уставилась в сторону моря. В этот момент Тео кинулся в атаку и отсек гидре хвост, после чего вонзил меч в бедро. Головы гидры тут же откинулись назад и, будь то копья, поразили голема, заставив его отступить. Тео, конечно же, прикрывался щитом, но голов-то было 12. Они атаковали под разными углами и нередко синхронизировали свои действия. Вновь взрыв, и одну из шей разорвало на части. Голова рухнула на землю, а через миг прогремело еще три взрыва, но поменьше. «Возвращайся к остальным», — телепатически приказал Тео. Светлана же, недолго думая, поспешила улететь. Впрочем, запас ее сил и так был на исходе. Гидра кинулась к воде,